Вместо заключения. После IPO новые горизонты. Успешное IPO характеризуется сочетанием двух факторов: достигнутой капитализации в момент размещения и последующим ростом котировок акций компании. Идеальным вариантом считается постепенный рост котировок после размещения. Это означает, что, с одной стороны, компания продала акции по цене, близкой к максимальной, с другой, инвесторы получили возможность заработать премию за участие в размещении. В ситуациях, когда цена с течением времени падает или, наоборот, резко идет вверх, ущемляются интересы либо акционеров компании, недополучивших средства в ходе размещения, либо инвесторов, переплативших за акции компании. Российский опыт также показывает, что объективно оценить успешность того или иного IPO можно только в связи с дальнейшей долгосрочной динамикой котировок компании. Например, компания «Пятерочка» перед проведением IPO уверяла инвесторов, что ее выручка за год вырастет на 40%, а на деле рост составил только 23%. В итоге произошло резкое падение котировок, и капитализация компании за один день упала на миллиард долларов. Хотя сейчас акции «Пятерочки» котируются немного выше цены размещения, вряд ли можно сказать, что инвесторы оптимистично оценивают их перспективы. С момента проведения IPO акции «Пятерочки» выросли вдвое меньше, чем биржевой индекс FTSE, всего на 12% против почти 30%. А вот сеть «Магнит» оставила пространство для дальнейшего роста своих акций и на момент размещения была оценена рынком на миллиард ниже «Пятерочки». Компания не получила премии ни за лидерство на рынке, ни за 56% рост в 2005 году. Зато сейчас «Магнит» — единственная российская розничная сеть, динамика котировок акций которой лучше, чем индекс РТС. Эти результаты вполне закономерны. Российские компании привлекают инвесторов в первую очередь возможностями роста, и когда прогнозы не оправдываются, инвесторы разочаровываются и впредь при оценке стоимости компаний неизменно будут закладывать дисконт, памятуя о возможности несоответствия реальных результатов декларируемым. Какими бы ни были мнения относительно успешности того или иного размещения, все компании-эмитенты соглашаются в одном. После проведения IPO настоящая работа только начинается. Получивший публичный статус компании, необходимо взаимодействовать с инвесторами, регулярно публиковать отчетность, поддерживать корпоративный сайт, раскрывать и правильно подавать существенные факты из жизни компании, а параллельно вести борьбу с биржевыми спекуляциями и быть готовой к тому, что публикации в прессе или же общий спад рынка могут заставить колебаться котировки акций на десятки процентов. Появление независимых представителей в совете директоров компании и требование соблюдать права миноритарных акционеров также приводят к значительным изменениям характера ведения бизнеса. Для частного предприятия типично смешение личных интересов владельца с делами компании. Однако в новом публичном статусе это смешение может быть расценено как нанесение ущерба интересам других акционеров. Изменяется и основной источник дохода владельцев компании. Если раньше это был контроль над денежными потоками фирмы, то теперь рост стоимости пакетов акций, которыми владеют акционеры, и поэтому основной целью становится рост рыночной капитализации компании. Еще одна характерная черта нового статуса – постоянное давление со стороны инвесторов и аналитиков, каждый отчетный период, требующих улучшения показателей. Частной компании проще пережить периоды с низкой прибылью, пока она разрабатывает новые продукты. А публичной компании еще необходимо убедить аналитиков, что текущая потеря прибыльности – это залог будущего процветания. К счастью, после размещения компания не теряет связи с андеррайтерами и может рассчитывать на аналитическую поддержку. Так, более 75% компаний в течение года после проведения IPO получают положительные инвестиционные рекомендации от андеррайтеров. Почти все эти рекомендации ведущего андеррайтера принадлежат к категориям «активно покупать» и «покупать», и ни одна компания не получает рекомендации категории «продавать». С другой стороны, проведение IPO открывает перед компанией такие перспективы, ради которых можно смириться с неудобствами публичного статуса. Самое главное, что получает компания, это ускорение. Возможность быстрее конкурентов вывести на рынок новый продукт, заполнить ту или иную рыночную нишу, выйти и закрепиться на новых рынках. В совокупности все это означает возможность получения дополнительной прибыли. Кроме этого, по мере насыщения рынка во многих секторах начинаются процессы консолидации, и для многих компаний IPO – возможность стать одним из центров этой консолидации и альтернатива включения в состав той или иной более мощной бизнес-группы. Если же компания ориентирована на активное расширение путем поглощений других игроков рынка, то проведение IPO обеспечит наличие необходимых для этого средств, которые иначе пришлось бы взять из прибыли, а это потеря темпа развития. Даже если у компании просто возникает потребность в дополнительном заемном капитале, после проведения IPO она получает возможность привлекать его по более низкой цене за счет распределения рисков среди большего числа акционеров. Более того, улучшение структуры баланса позволяет компании привлекать значительное дополнительное долговое финансирование, а также проводить доп. Эмиссии в дальнейшем. В заключение, хотелось бы отметить, что любое публичное привлечение средств – это прежде всего продажа будущего компании таким, каким видят его текущие собственники. Для его успеха необходимо четко сформулировать и довести до сведения участников рынка свои цели и стратегию. Нередко компании направляют все усилия на достижение краткосрочных результатов, которых, как им кажется, ожидает от них рынок. Но гораздо плодотворнее сконцентрироваться на долгосрочных целях и помочь инвесторам поверить в способность компании их достичь. Построение правильной стратегии развития и осознание IPO как очередного шага на пути к ее реализации станет именно тем фактором, который позволит инвесторам поверить в успех компании, а перед самой компанией откроет новые горизонты.